и потом не оставит в покое, будет вечно следом бродить, спать по ночам не даст и всю родню распугает, останешься один. В наших краях всегда боялись призраков, не знаю уж почему. Но ясно, что когда речь идет о погибшем друге, встреча с его призраком может показаться желанным событием. Любовь сильнее страха. Всегда. — Ого! — присвистнул я. — Присвоить имя мертвеца, чтобы встретиться с его призраком? Действительно уважительная причина. Слушай, а это правило действительно работает? Ну, тогда получается, вообще кого угодно можно призвать. — На самом деле это просто суеверие, типичное для невежественных угуланских фермеров, — пожал плечами Шурф. — С другой стороны, как и всякое суеверие, оно опирается на реальные случаи, когда призраки покойных действительно приходили к самозванцам, присвоившим их имена из корыстных или еще каких-то соображений. Из этого разумно сделать следующий вывод. Иногда примета действительно работает, но никогда заранее неизвестно, повезет тебе или нет. Хотя бы потому, что призраками после смерти становятся далеко не все. Интересно, у Пелли, в смысле у Нанки, получилось встретиться с другом? Вряд ли. В противном случае у него не было бы причин и дальше называться именем покойного. С призраками обычно довольно просто. Уж если один раз к тебе пришел, потом можно договариваться о дальнейших визитах, как с обычным человеком. Особенно если призрак твой друг. В любом случае, об этом мы успеем поговорить когда-нибудь потом. Сейчас, как я понимаю, у тебя есть чуть более актуальная проблема, — напомнил мне Джуфин. «Ух, есть!» — согласился я и замолчал. Но эти двое не спешили давать мне разумные советы. Вместо этого они продолжали сверлить меня нетерпеливыми взглядами. Дескать, давай, говори, что ты собираешься делать? Нашел, называется, себе помощничков. «Ждете моих блистательных рассуждений?» — обреченно спросил я. Эти садисты синхронно кивнули. «Ладно, трепещите. Сперва у меня была совершенно ужасная версия, что Малдо разжился этим грешным порошком и использует приманенных сновидцев для, скажем так, внутренней отделки своего чудесного дворца. Не представляю, какой может быть толк от чужих кошмаров, но поскольку я вообще ничего не знаю ни о древнем строительстве, ни о наваждениях, предположил, что возможно вообще все». «Разумно», — неожиданно согласился Джуфин. «Разобраться в технических деталях всегда можно потом. Что дальше?»